Наблюдалась, ох, наблюдалась. Чай им в лесу оголтелом скучно, а зоруют и здесь. То коноплю кой-где серый дух, тьфу-тьфу, узлом завяжет, то поросеночка над избой в трубу сунет, то калитку с погоста повивальные бабки на крыльцо приволокут, а на медни у учительши курица петухом пела, срам-то какой! Чай тоже и у учительши амбиции своя есть. В стародавние времена леший кое-когда в лесу с девушки платок стащит, а тати их подлостей не производили. Видно, и лешие нынче, откуль их нанесло, тоже осатанели, чистые фулиганы. А вот еще случай был. Да ну тебя, сынок, к Богу, не путем спрашиваешь, ни ко времени отвечаю. Проводи-ка ты меня до избы, а то борону у плетня увижу, не весь что померещится. А все из-за вашей войны, будь она неладна. По небушку летают, солдатские газы пущают, вот и дождались». Доставил солдат божью старушку по принадлежности, к своему крыльцу зашкандыбал, палочкой гремит, старушкины слова так и этак переворачивает. Что ж, ежели в самом деле с прифронтовой полосы купоросным газом сволоту эту лесную нагнало, надо обратное средство найти». Ужель свое село так нечисти болотной и предоставить? В пустую катку постучи, пустота и отзовется. Ан, солдатская голова, не без начинки, братцы. На заре чуть ободняло. Прокрался он за дворками к бабке доказчице. Брякнул в оконце. Высунула она свое печеное яблочко наружу, как мышь из-под лавки. «Чего, друг, гремишь? Окном не обознался ли?» «Ничего у меня, старушки, про вас, солдат, не припасено». «А ты, мать, поищи, найдется. Бочоночек самогону ведра в два у ваш выкати, за мной не пропадет». Всполошилась она, пискариком затряслась, один глаз на церкву, другой вдоль улицы шарит. «Да ты что, герой, окстись! Какие у меня самогоны! А кроме толокна да квасу нет у меня и припасу!» Солдат нос свой в горстку зажал, ухмыляется. «Ты, бабка, не рассусоливай! Не урядник я, для общества, не для себя стараюсь. Разговор-то наш вчерашний помнишь? Альба сам пропаду, альба лес наш по всей форме очищу. Да еще пакли дай, старая. Сруб у тебя новый ставили, авось осталось». Засуетилась старушка, видит, дел всерьез пошло. Мырнул в подполье, бочоночек выволкла, жилистой была лохудра. Вдвинул солдат добро на тачку, сверху пакли да коноплей для прикрытия забросал, попер тачку поза плетнями, аж колесо запищало. Час ранний, ни на одного не наскочишь. Правой ногой хромлет, однако ж ему наплевать, суставы-то у него еще во как действовали. Докатил до опушки, одежу с себя долой, сел под куст, в чем мать родила, смазал себя по всем швам картофельным крахмалом, да в пакле и вывалился. Чисто как леший стал, свой ротный командир не признает. Бороду себе из мха венчиком приспособил, личность пеплом затер. Одни глаза солдатские, да и те зеленью отливают, потому... На голову заместо фуражки цельный куст вереску нахлобучил.